при царском дворе, но сразу сообразил, какие блестящие возможности ему открываются. Распутин сообщил дамам, что он обладает способностью излечивать все болезни, никого не боится, может предсказать будущее и отвести предстоящее несчастье. В его рассказах было много огня и убедительности, и его серые пронизывающие глаза блестели так суггестивно, что его слушательниц охватывало какое-то восхищение перед ним. Они проявляли перед ним какое-то мистическое поклонение. Легко подвергающиеся суеверию, они были убеждены, что перед ними чудотворец, которого искали их сердца. Одна из них спросила его как-то вечером, может ли он излечить гемофилию. Примечание: гемофилия – редкая болезнь, при которой кровь теряет способность сворачиваться, и поэтому трудно остановить кровотечение. Ответ Распутина был утвердительным. Причем он пояснил, что болезнь эта ему хорошо известна, и описал ее симптомы с изумительной точностью. Нарисованная картина болезни вполне соответствовала страданиям цесаревича. Еще большее впечатление оставило его заявление, что он уже излечил несколько лиц от этой болезни. Он называл также травы, которые для этого применялись им. Дамы были счастливы, что им предоставляется возможность оказать царской чете громадную услугу излечением ее сына. Они поведали Распутину о болезни наследника, о которой в то время в обществе еще ничего не было известно, и он предложил излечить его. Таким образом завязался узел, развязка которого последовала лишь убийством чудотворца и бурями Второй революции. Началось царствование Распутина. Слухи. Скоро Распутином и его посещение царского дворца окружило бесчисленное количество слухов. С особенной настойчивостью старались выяснить, что могло побудить обеих великих княгинь и их спутников ввести в царский дворец неизвестного мужика. Многие высказывали подозрение, что появление Распутина не является случайным, но такого странного чудотворца искали уже давно, чтобы при его помощи оказать в политических делах влияние на царя. Николай II был очень мнительным, но в своем роде хитрым. Он оказывал особую внимательность к людям, которые, казалось, обладали сверхъестественной силой. Разного рода мистики, душевно одержимые и даже шарлатаны очень легко получали не только доступ к нему, но и пользовались его вниманием, уважением и даже благоволением. В их обществе он чувствовал себя хорошо, внимая их поучениям и советам. Объяснение этому многие находили в ранении его головы японским принцем во время путешествия в Японию. Находились также люди, которые Распутина считали орудием Германии. Они поясняли, что Гогенцоллерны питают сильную вражду к династии Романовых и что германский император хочет отомстить русскому царю за его неблагодарность и непочтительность. Далее утверждали, что в течение последних двух столетий Гогенцоллерны принимали все меры, чтобы покорить Россию. В действительности Германия имела очень сильное влияние на хозяйственную жизнь России, но не политическую. Русский двор не любил Гогенцоллернов и был уверен, что Вильгельм II считает Романовых единственным препятствием к мирному завоеванию России. Эти предположения служили основанием толков, что Распутин является орудием Вильгельма. Другие лица были заняты решением вопроса, что побуждало Вырубову, приближенную царицей, всякими способами выдвигать и поддерживать Распутина. О немецком влиянии на нее не могло быть и речи. И все-таки она была первой, кто силой всей своей личности выступала за Распутина. Малейшее желание Распутина было для Вырубовой законом. Она боготворила Распутина, и в большей части своего исключительного положения он обязан ей, его верной посреднице перед царской четой. Он говорил про нее, что она предана ему до гроба, и в действительности она была его преданнейшим агентом. При этом она была убеждена, что она действует в интересах царской четы и династии и главным образом добивалась излечения царевича.